Старинов станет лидером гигантской армии советских диверсантов совсем не случайно. У него были на то соответствующие данные и бурная диверсантская биография. Итак, этот матерый диверсантище появляется 21 июня 1941 года прямо в районе тех самых Брестских мостов, которые имеют столь важное значение для обороны советской территории. Какая удача! Стоит этому человеку поработать на мостах пару часов, и тогда в случае германской агрессии нужно будет просто нажать на кнопку. Но оборонительные приготовления не интересуют Старинова, как не интересует всех вышестоящих командиров. Зачем же его отправили на границу? Официально на учение. Но, прибыв в Брест, Старинов узнает, что учение – это только предлог. Учения отменены, а может быть и не планировались вовсе. Если не учение и не подготовка обороны, то что же диверсанту такого ранга делать на самой границе? Он так и не узнал причину своего визита в Брест. Ночью началось германское вторжение, и полковнику Старинову пришлось-таки заниматься делами сугубо оборонительными. Еще один штрих к этой личности. Всю войну рядом со Стариновым пройдет верный, надежный, расторопный водитель. Фамилия Шлегер, национальность немец. Мода такая вдруг появилась среди советских командиров, особенно десантников, разведчиков, диверсантов, иметь рядом настоящего немца в роли ординарца, денщика, водителя. Мода эта возникла в феврале 1941 года. К ней мы еще вернемся. Чекист Ваупшес был личностью не менее примечательной. Жизнь его была не менее бурной. До 1926 года воевал в польских лесах. Официальная война с Польшей давно завершилась, а советские партизанские отряды, укомплектованные головорезами из ЧК и ГПУ, убивают людей во имя мировой революции. После возвращения Ваупшес большой начальник на великих стройках ГУЛАГа. Тысячи голодных зэков роют сталинские каналы, а руководят строительством чекисты. Ваупшес среди руководителей. А потом наш герой контролировал не зэков ГУЛАГа, а политбюро испанской компартии, направлял работу республиканской контрразведки и диверсионных формирований. А потом Белоруссия и подготовка советских партизан на случай вторжения противника на советскую землю. Но вот подписан пакт, и партизаны больше не нужны. Ваупшес попадает в формирование ОСНАС НКВД и занимается благородным делом очистки территорий от вражеских элементов в ходе освободительных походов. А вот 22 июня 1941 года он встретил не на границе, а за границей, на территории вероятного противника, имея в кармане дипломатический паспорт. Зачем этого карателя, террориста, гулаговского дипломата отправили за рубеж? Может, в интересах укрепления безопасности страны в предвидении оборонительной войны? Нет, в оборонительной войне он там был совсем не нужен. Как только такая война началась, его срочно вернули в Советский Союз и отправили в Белоруссию партизанить, создавать недавно уничтоженное партизанское движение, начиная с нуля. Если готовилась оборонительная война, то зачем весь этот маскарад с переодеванием? Не проще ли держать этого человека и тысячи ему подобных уже в районах вероятной оккупации, в готовности встретить агрессора в самые первые часы войны? Но нет, возобладала доктрина о войне на чужой территории. Это не просто слова полковника КГБ. Это факт истории, подтвержденный судьбой того, кто эти слова сказал, и тысячами судеб таких же, как он.